Глава 132. Фелиция встретила его в дверях. Рассказала, что гость Бекстрёма сидит в заведении в компании большого бокала крепкого пива и порции виски. «И как он?» «Выглядит довольным. Когда я рассказала ему, о чем речь, он сначала прилично удивился, но потом не возникло никаких проблем. Обедать ведь ему все равно надо было». «По-твоему, он знает, из-за чего я захотел встретиться с ним?» «Да», — подтвердила Фелиция и кивнула. «Он даже сказал, что просто жаждет поведать шефу, как все произошло, и очень удивился, почему прошло так много времени, прежде чем шеф дал знать о себе». «Ничего больше?» «Крутой малый!» Фелиция мечтательно закатила глаза к небесам. «О том, что он легендарная личность, нетрудно догадаться. Будь он на 50 лет моложе, я сама залезла бы в окно его спальни. Шеф хочет, чтобы я осталась?» «Держись поблизости», — буркнул Бекстрём. «Ох уж эти бразильянки», — подумал он. «Все мысли только об одном». «Комиссар Бекстрём», — констатировал Ролле Столхаммер. «Малышка Фелиция рассказала о твоем желании угостить меня обедом. Никак ты занялся благотворительностью?» «Нам надо с тобой поговорить об одном деле», — сказал Бекстрём. «А другое тебя не касается». «Ну, это я уже понял. Даже если прошло чертовски много времени, прежде чем ты появился на горизонте». «Что будешь есть?» — спросил Бекстрём, немного меняя тему. «Бифштекс с луком», — ответил Ролли. «В части напитков я собирался продолжить тем, с чего начал». «Бифштекс с луком будет нормально», — согласился Бекстрём и кивнул хозяину заведения, который как раз вышел в зал. «А из напитков все как обычно». «Еще одно дело», — сказал Ролле Столхаммер. «Прежде чем мы начнем жрать, значит. Если ты сейчас сбил себе в башку, будто я забил насмерть Эриксона, про наш обед можешь забыть». «Нет», — уверил его Бекстрём. «Мы сидим здесь по той простой причине, что мне пришло в голову как раз обратное. Я подумал, что ты должен получить шанс рассказать, как все произошло, чтобы я закрыл это дело». «Приятно слышать», — сказал Ролле Столхаммер, судя по его виду, абсолютно искренне. «Хотя, если ты спросишь меня, это просто мистика какая-то», — добавил он и покачал головой. «Я слушаю». Бекстрём поднял свой только что полученный бокал. «Когда я прощался с адвокатом Эриксоном, он выглядел почти как огурчик. Конечно, орал во весь голос и был чуточку не в себе. Потом еще кровь у него немного шла носом. Но от подобного ведь не умирают, особенно когда речь идет об обычном гангстеркском адвокате вроде него. От такого точно не умирают». «Хотя в этот раз все произошло именно так», — подумал Бекстрём и кивнул. «Я слушаю», — повторил он.